совершенно напрасно стремились они в страну неверных, испытывая на каждом шагу такие трудности, что запомнятся они ему до конца жизни. Зря рисковали не только своими жизнями, карабкаясь по ледникам и срываясь в пропасти, рискуя быть убитыми и ограбленными недоверчивыми обитателями горных селений. Это еще полбеды. Путешественники знают, на что идут. Но ведь с ними бы погибли все собранные материалы. Экспедиция оказалась бы напрасной. Никто бы не узнал о том, что они открыли. Но ведь это стало ясно лишь после того, как они объездили весь Афганистан и побывали в стране неверных. Для подтверждения научных теорий необходимы и доказательства от противного. В науке напрасных поисков не бывает. Отрицательный результат также полезен, как новое открытие. Он тоже подтверждает или опровергает выдвинутую теорию, хотя вроде никаких открытий и не произошло. Это было исключением, лишь подтверждающим открытый Вавиловым новый закон. Земледелие зарождалось в горных долинах, но не таких изолированных и суровых по своим природным условиям, как на Памире и в стране неверных. Все оказалось сложнее. Его теория уточнялась. Нет, перенесли трудности и рисковали жизнями, они не напрасно. Повеселев от этой мысли, Николай Иванович отложил дневники и перечитал открытку, которую собрался послать старому другу, доктору Подъепольскому. Обобрал весь Афганистан, пробрался к Индии, Белуджистану, был за Гиндукушем. Около Индии добрели до финиковых пальм, нашли пророжь, видел дикие арбузы, дыни, коноплю, ячмень, морковь. Четыре раза перевалили через Гиндукуш, один раз по пути Александра Македонского. «Ишь, расхвастался», — усмехнулся Николай Иванович. «Впрочем, в письме старому другу можно. Надо будет не забыть послать открытку на ближайшей станции». Вавилов сладко потянулся, распрямляя затекшую спину, и встал. Хватит работать. Помыв руки, он отправился поужинать в вагон-ресторан. Приятно после трудных и опасных странствий вернуться к цивилизации, мчаться вот так в поезде, рассекая тьму, в чистоте и уюте, в полной безопасности. И в тот же момент Вавилов вдруг почувствовал, что проваливается куда-то вниз, прямо под гремящие и повизгивающие колеса поезда. Его спасла только ставшая уже рефлексом постоянная готовность к неожиданному. В последний момент локти Вавилова сами непроизвольно взметнулись, словно выросшие вдруг крылья. Он повис на локтях над колесами на буферах вагона. Поджатые ноги его едва не задевали за шпалы. Их больно секли, как пули, вылетавшие из-под колес камешки гравия. Медленно, сантиметр за сантиметром, с огромным трудом подтянувшись на дрожащих непослушных руках, Вавилов чудом выбрался из ловушки. Оказывается, прицепляя вагон к ташкентскому поезду, забыли поставить переходные мостки. «Ну, судьба кочевая», — покачал головой Николай Иванович. «Не знаешь, где и что тебя ждет. Поневоле станешь фаталистом». Аппетит у него пропал. На нетвердых, словно чужих ногах, он побрел обратно в купе, где было так спокойно и чисто. Глава 7. В которой люди, хорошо знавшие Николая Ивановича Вавилова, рассказывают о поразительных качествах его характером.